Глава 10. С холма хором выглядел совсем не так, как представлял Платон. Не вытоптанная или мощеная территория с аккуратными постройками, а в основном засыпанная соломой. По двору бегали куры, в углу жевали висящие на веревке серые и потрепанное от долгого времени на солнце белье козы, бродили по двору стреноженные кони. Тяжелые ворота заперты и с той, и с этой стороны. И никого. Ни одной живой души. Платон переглянулся с Фролом. Воины ломаным строем подползли почти к самому забору. Метров 20 оставалось, и Фрол уже поднял руку, чтобы скомандовать бросок. В этот момент земля у забора завозилась, и оттуда, как грибы, полезли высохшие, обветшалые мертвецы. В мгновение ока они оказались стоящими на земле, и у каждого в руке блестел в свете солнца меч. Обычный, каким были вооружены почти все воины. Зомби сделали первый неуверенный шаг, второй, и тут очнулись лучники. Стрелы воткнулись все до единой, но мертвецы почти не обратили на них внимания. Упал лишь один, которому болт попал в глаз. Остальные продолжали двигаться, не замечая торчащих из тел древков. И шли-то вроде неказисто, медленно, а вот на тебе, через пару секунд оказались уже перед нападающими. К счастью, все успели подняться, вытащили в свою очередь кто меч, кто топор, и кинулись на зомби. У Платона зудела рука с киркелином. Он мысленно позволил телу двигаться самому, кисть сделала хитрый финт, и сразу двое немертвых упали обезглавленные. На этот раз никаких неприятных ощущений не было. Возможно, потому что у жертв не лилась кровь, да и тела были уже мало похожи на человеческие. Платон продолжил махать рукой, точнее, позволил делать это мечу. Еще один и еще. Вдруг кисть заломила. Его меч скользнул за спину и отбил чью-то стрелу. Смотреть, откуда стреляли, было некогда. Со всех сторон лезли зомби, поэтому он сместился влево, уходя из чьего-то сектора обстрела. Удар сзади повторился. На этот раз он прошел вскользь, цепляя кожаный нагрудник, да и отвлекаться было некогда. С двух сторон напирали аж четверо мертвых, и меч выворачивал руку чуть не наизнанку, отбивая их удары. Платон заметил запертую на цепь калитку и попытался прорваться к ней. Зомби на его пути разваливались на части. Некогда было даже оглянуться. По плану боя, выведенному ночью, он знал, что первые воины уже должны брать приступом стены. Возможно, кто-то уже наверху, с внутренней стороны, на деревянном пандусе, называемом, как на стройке, лесами. Цепь на калитке слетела от одного удара меча. Смирнов саданул с разбега плечом и влетел во двор. Над ним, справа, слева, да вообще повсюду стоял шум. Защитники пускали стрелы, кричали. Кое-где бой шел уже на мечах, топорах, палицах. В самом центре двора, не касаясь земли, плавал в серо-синем коконе тощий, длиннобородый колдун. Его седые волосы развивались, нарушая законы гравитации. Он направлял руки то в одну, то в другую сторону, и от них шли невидимые, но ощутимые энергетические волны. Одна такая почти задела Платона. Он кинулся в сторону, и в этот момент колдун его заметил. «Ты зачем здесь?» Голос звучал, как из бочки. Тона были низкими настолько, что по спине побежали мурашки. Не отвечая, Смирнов подбежал и изо всех сил ударил мечом в кокон. Как ни странно, сейчас киркелин не помогал. Пришлось бить самому. Кокон немного просел, колдун охнул, но тут же поднялся, оболочка вокруг него полыхнула синим. Платон повторил удар. Рукоять сильно отдала болью в руку. Кокон вновь просел и вновь восстановился. Похоже, пробить защитный кокон можно, но бить следует гораздо сильнее или чаще. А кисти уже болят от усталости. Он ткнул в синий овал острием. Все равно, что пытаться проткнуть палкой резиновый мяч. Немного подается, но потом отталкивает. Наконец противнику это надоело. Он махнул рукой, и в Платона полетела насыщенная голубая молния. Машинально тот заслонился мечом. Молния ушла в землю, но правую кисть отсушила так, что рукоять выпала. Кое-как поймал левый и приготовился обороняться. Полетела следующая молния. На этот раз Платон отскочил в сторону. Мимо пронеслась горячая волна. Платон подпрыгнул и рубанул по кокону сверху. Меч отскочил, и молодого человека чуть не приложило о забор. Надо было менять тактику. На стенах что-то громко и радостно крикнули. Смирнов кинул быстрый взгляд, пока уворачивался от очередной молнии. В двух местах сразу защитники дали слабину, и дружина заняла деревянные леса. В колдуна полетели стрелы. Кокон сразу заиграл всеми оттенками синего. Воспользовавшись моментом, Платон снова ударил мечом. Клинок опять отскочил. Колдун за время поединка с Киркелином вроде как даже ссохся, уменьшился. Движения его стали прерывистыми. Ему явно приходилось туго. Кокон тоже сжался. Теперь между головой и верхней стенкой кокона совсем не оставалось пространства. Внезапно что-то произошло. В воздухе прошла горячая волна. Колдун по собачьи встряхнулся. Снова приобрел нормальный размер. По оболочке прошли синие искры, и она приобрела стальной оттенок. Следующий удар пришелся как в бетонную стену. Платон схватился за отбитую кисть, чуть не выронив меч. Колдун как-то хитро повел рукой, и в сторону Смирнова полетели сосульки с остальным отливом. Он ударил по ним клинком, на этот раз сжимая его обеими руками. Три из четырех сосулек рассыпались в мелкие дребезги, обдав молодого человека дождем леденящих осколков. Стало холодно и неуютно. «Что я здесь делаю? Чего я ввязался в эту драку?» — подумал Платон. Ему в висок ударил ледяной осколок. Голова сразу загудела, ухо будто обдало морозом. В колдуна полетели сразу несколько стрел, и Смирнов, воспользовавшись ситуацией, ударил по защитной сфере изо всех сил. Раздался треск. Колдун покачнулся. По двору вновь прошла горячая волна, и защитная сфера восстановилась. В Платона опять полетели молнии. Уворачиваться от них было сложнее, чем от сосулек, но зато не летели осколки. От молнии он ускользнул. Жаль, не заметил летящую следом ледяную иглу. Еле успел рубануть мечом и упал, весь осыпанный серебристыми льдинками. Все тело сковало. Собрав в кучку оставшуюся силу, Платон откатился в сторону и неуклюже, опираясь на руки, поднялся. Как раз вовремя, потому что в него летела очередная сосуля. На этот раз он еле успел рубануть по кокону, держа меч обеими руками. Сил почти не осталось, зато защита просела сильнее обычного. Очевидно, колдун, тратя энергию на атаки, забирал ее из своей оболочки. Но откуда поступала сила? Почему, растратив мощь на молнии, противник худел, как-то даже оседал, а потом резко восстанавливал силы, будто подключившись к розетке? Платон вертелся вокруг кокона, пытаясь найти таинственный источник силы. В углу двора в полумраке он заметил странное движение. Там не было воинов с луками или холодным оружием. Место находилось в стороне от боя. Вокруг большого черного камня, повесив головы, молча и неподвижно стояли 8 человек. Среди них ходил странный старик в черной высокой шапке, мохнатой серой юбке и босой. На шее у него висели многочисленные ожерелья, в правой руке был странный нож, а в левой – непривычно длинный четырехконечный крест. В очередной момент напитки колдуна силой старик ударил по камню ножом. Приглядевшись, Платон понял, что не просто по камню. Удар пришелся по лежащей на нем жертве. Именно в этот момент пошла горячая волна, от которой зарядился колдун. Смирнов ужом вертелся, стараясь не дать попасть в себя. Меч выкручивал руки, и все меньше оставалось сил, чтобы его удержать, но все равно одним глазом подглядывал на черный алтарь. Вот жертву сняли с камня и куда-то унесли, а на ее место сам, без посторонней помощи, лег следующий. Платон изо всех сил, не обращая внимания на колотящие по спине и рукам ледяные крошки, лупил в кокон, как в колокол, не заботясь о точности. Главное было лишить колдуна сил, просадить защиту. Наконец, жрец в юбке занес ритуальный нож, и Платон заметил, что тот явно сделан из камня, черный, выщербленный, с мокрым от крови лезвием. «Ну, давай!» — мысленно приказал он мечу и швырнул киркелин в жреца. Колдун осел, кокон съежился еще сильнее. В него ударили одна за другой три стрелы, и серый, стальной оттенок в защите пропал. Платон достал трофейный бандитский нож, подскочил, уже не боясь сосульки или молнии, и ударил в кокон. Оболочка пропала в момент касания. Нож по рукоять вошел в костлявое тело колдуна. Тот удивленно посмотрел на свой правый бок с торчащей из него рукояткой. «Зачем?» — чуть слышно проговорил колдун и упал. Тут же подбежал Фрол и рубанул мертвеца топором по шее. «Чтобы наверняка», — задыхаясь, пояснил он, затем гордо добавил, «наши все на стенах, хором взяли». И правда, бой вокруг как-то внезапно прекратился. Те, кто еще минуту назад ожесточенно защищали стены, теперь либо сидели на корточках, прикрыв голову руками, либо братались с нападавшими. Платон глянул в угол, туда, где чернел алтарь. Он очень волновался за киркелин. Меч он заметил сразу. Рукоятка почти вертикально возвышалась над камнем, а вот клинок был скрыт в теле того самого жреца. Его просто пригвоздило к алтарю, как бабочку. Сам алтарный камень, кстати, больше не был таким уж космически черным. По краям он медленно начал сереть, появились светлые пятна. Судя по всему, капище страшного бога превращалось в обычный булыжник. Бывшие жертвы недоуменно осматривали себя и окружающих, словно не понимая, что они здесь делают. К киркелину подошли двое. На вид явно ветераны. Они шли уверенной, чуть покачивающейся походкой. Один хлопнул второго по плечу, и тот бойко схватился за рукоять меча. Через секунду стало понятно, что он пытается выдернуть клинок из бывшего алтаря. Плечи напряглись. Боец подключил вторую руку, но ничего не выходило. Его напарник авторитетно отодвинул товарища в сторону, поплевал на ладони, схватился в две руки за меч и начал его раскачивать. «Упрут ведь!» — огорченно подумал Платон. Он глянул на пару воинов. Крепкие, мускулистые, с ладно висящим на кольчуге оружием, они создавали впечатление серьезных противников. «И ничего-то я против них не сделаю», — опечалился Смирнов. А те уже тащили киркелин вдвоем, что, впрочем, не добавляло успеха. Меч не поддавался. Вокруг уже собралась толпа. Кто-то подначивал старательных бойцов, кто-то, наоборот, смеялся над ними. Двое неотвратимо краснели. Наконец они бросили безнадежное дело, синхронно плюнули на камень и, одновременно повернувшись через левое плечо, отошли в сторону. Толпа еще какое-то время смотрела на меч, видимо, ожидая, что кто-то еще рискнет. То и дело, до Платона доносились сравнения с Туровым ущельем. Наконец, основная масса разошлась. Остались, видимо, те, кому совсем нечем было заняться. Он не спеша подошел и взялся за рукоять. Меч выскочил из камня легко, как из собственных ножен. Платон осмотрел лезвие. Ни одной зазубрины. Заточка идеальная, насколько он понимал. Ни схватка с молниями и сосульками, ни удары по защитному кокону, ни даже черный камень алтаря не доставили киркелину неприятностей. Смирнов плавно, понимая, что на него сейчас смотрят и оценивают каждое движение, засунул меч в ножны. «Конажич!» — прошептал кто-то в толпе. И тут же по двору разнеслось. «Конажич! Конажич с нами!» «Я не...» — начал было оправдываться Платон, но остановился. На его плечо легла тяжелая рука. Он оглянулся и увидел улыбающегося Фрола. «Не ломай народу праздник!» — негромко прогудел тот. Платон пожал плечами. «Если бы не ты, мы бы не сдюжили. Уж больно колдун силен был. Сейчас-то люди видят, что за ним Чернобог стоял. Вот и ликуют». А вокруг и правда поднимался шум. Кто-то братался с недавними защитниками, которые, освободившись от влияния черного колдуна, а может и самого темного бога, оказались соседями, друзьями, а то и братьями освободителей. Кто-то достал нехитрые музыкальные инструменты, ложки, костяной рожок и еще что-то неизвестное Платону, и плясал там, где только что звенел мечами. К нему то и дело подходили, пожимали руку, хлопали по плечу, что-то говорили. «Конаста наш, Ратибор, Сейчас хворы. Ранили его сильно. Думали, совсем убили. Оттого и осмелел так колдун. Ведьма сказывала, еще 3 дни отцу нашему у нее лежать. Ты уж не обижай воев, молодой человек. Побудь для них в это время конажичем. А я чем смогу, помогу. Ну что скривился? Из-за плеча незаметно высунулась Падана и хитро глянула Платону в глаза. Он посмотрел в ответ и невольно улыбнулся. «Негоже хорому без хозяина», — бубнил между тем Фрол. «Пока старый вернется, побудешь за место». «Да и я, старая, может, подскажу чего умного», — подлила масло в огонь Падана. Платон давно понял, что от роли княжеского сынка ему не отвертеться, только совершенно не представлял, что придется делать. Золотая молодежь такого уровня у него прочно ассоциировалась с катанием на скорости по дорогам общего пользования, наркотиками и безудержным сексом со всеми встречными девушками. Понятно, что подобное поведение для себя Смирнов считал неприемлемым. «Что делать-то надо?» — обреченно спросил он у Паданы. Лезть с этим вопросом к Фролу казалось неуместным. Платон думал, что старый воин тут же поднимет молодого человека на смех, мол, как же ты до таких лет дожил и самого простого не знаешь. «Прежде всего, поздравь их с победой», — прогудел воин. Платон задумался. В голову приходил почему-то тот период, когда отчим готовил отдельное диверсионное подразделение. Поэтому он вышел на середину двора и, подражая Аввакуму Добреву, крикнул: «Банда строится!» Двор затих. Люди удивленно смотрели на молодого человека, не делая даже попытки изобразить хоть какое-то подобие строя. Платон укоризненно посмотрел, стараясь охватить взглядом всех сразу. Может, надо как-то по-другому? «В одну шеренгу! Становись!» На этот раз команда вызвала движение. К Платону подходили сначала ветераны, строясь в линию перед ним. Затем к опытным бойцам примкнули молодые. Через пару минут во дворе, вокруг Смирнова, стоял достаточно правильный полукруг воинов. Мнимый конажич решил не искушать судьбу и остановиться на этом подобии строя. Он смотрел на сотни вопросительно смотрящих на него глаз и думал, что же им такое сказать. У Добрева как-то сами собой всегда находились подходящие моменту слова, но Платон же не имел многолетнего опыта командования. Да и выглядел он, честно говоря, не очень внушающе. Худой, как рыбий скелет, молодой, моложе 2/3 стоящих перед ним. Единственное, что могло впечатлить бойцов, это Киркелин. Но им размахивать сейчас точно не стоило. И Платон решил не пытаться показать что-то особенное. «Мы победили!» Громко, не торжественно, сказал он. «Освободили хором и всех людей, что находятся под его защитой». По строю прошел невнятный гул, и молодой человек немного напрягся. «Приняли? Нет?» И он решил продолжить. «Не знаю я, что сказать», — признался Платон. «Я не конас, речи говорить не умею. Спасибо вам, воины, и от меня, и от всех, кто живет здесь, на этой земле. Это не я побил колдуна. Это мы. И вместе мы — та сила, победить которую невозможно». «Ура!» — раздался одинокий крик из строя, и его тут же подхватило сотня глоток. «Ура!»